Глава 13. Секунда вторая. Когтистая лапа взмыла в воздух и ударила. Действовать надо было быстро, поэтому я призвал тень железного броненосца и создал из нее доспех. На самом деле подобное использование теней я считал бесполезной тратой ценного ресурса, но выбора не было. Тень растеклась по моей коже, однако под одеждой ее не было видно. Я прыгнул на перерез и принял удар на себя. Когти врезались в мой живот, но соскользнули, не причинив вреда, и издав скрежещущий звук. Гневно проревело одноглазое чудовище. Его кожа слегка задела тень, и та перекинулась на монстра, вгрызлась в мышцы и кости, причиняя невыносимую боль. Тварь покатилась по траве, пытаясь скинуть невидимого врага. «Да чтоб тебя изнанка сожрала!» — выдавил я, схватившись за сердце одной рукой, а второй опершись на колено. Перед глазами потемнело, на плечи неподъемным грузом опустилась слабость. Я едва стоял на ногах. «Черт, черт, черт!» С каждым использованием теней последствия становились все хуже и хуже, а цена росла. Я почувствовал, как испарилось огромное количество теней и развеял железного броненосца. Одноглазое лихо жалко скулило под качелей, но скоро оно очухается и нападет снова. В другой ситуации дворовая территория стала бы отличным полем боя. Расстояние от дома до места, где стоит Бобик, достаточно большое. Можно не переживать, что монстр влепится в окно и пострадают гражданские. Высокие раскидистые деревья, их, наверное, посадили еще в прошлом веке, не позволят одноглазому лиху достаточно высоко подпрыгнуть и взобраться на крышу. Однако... Я мысленно вздохнул и окинул дом взглядом. Кто-нибудь из жильцов не удержится и выглянет в окно, когда мы начнем шуметь. А демонстрировать тени и разводить шумиху я пока не хочу. Так что придется имитировать. Хотя, если признаться честно, то особо притворяться и не придется. Магические частоты этого мира давались мне с трудом, сойду за слабого одаренного, если не буду призывать тени. Да еще и это истощение, как бы не отключиться в самый неподходящий момент. «Сержант!» — окликнул я негромко, чтобы не спровоцировать тварь на атаку. «Я читал об этих монстрах. Их слабость в том, что они не перекинутся на другую жертву, пока не добьют предыдущую. Ни в коем случае нельзя позволить ему ранить ребенка». «Хорошо». В глазах участкового загорелась ядреная смесь из обреченности и решимости. «Я беру его на себя и позволяю себя поцарапать. А ты хватай детей и драпай отсюда, пока мы с этим циклопом будем скакать по двору». «Нет, план в другом», — прошипел я. «Я беру его на себя, потому что у тебя нет магии. Ты сдохнешь еще до того, как мы пробежим полметра. Но у тебя есть табельная. Когда я отвлеку монстра, доставай его и шмаляй по суставам, коленным и локтевым, их проще всего перебить. Тогда тварь потеряет в подвижности, и мы сможем его запинать ногами». «Звучит как-то слишком легко», — засомневался Коромыслов, но в этот момент одноглазая лихо оклемалась, поднялась на четвереньки и поползло к детям. Я навалился на монстра сверху и взял в удушающий захват. Костлявая ладонь накрыла мое лицо, когти впились в кожу. В бою было сложно приспособиться к новой системе магии, поэтому с защитой я слегка запоздал и получил пару несерьезных царапин. Вообще-то сержант был прав, одноглазая лиха — непростой противник. Простого человека он без проблем разорвет на две части. Но я напитал тело магией, поэтому монстр трепыхался подо мной без особых успехов и вслепую колотил по бокам. Всю защиту я направил на кожу, поэтому синяки останутся знатные. Перехватив правую лапу лиха, я прижал его запястье к земле и крикнул: «Стреляй!» Меня обдало черной кровью. Я вытер лицо о плечо и повторил то же самое с левой лапой монстра. Выстрел! С ногами пришлось повозиться. Коромыслов очень долго целился, боясь подстрелить меня, но в итоге мы справились. «А теперь в голову!» — азартно прорычал сержант и нажал на курок до того, как я успел его остановить. Черепушка лихо взорвалась, и я мысленно выругался. Этого монстра поглотить не удастся, потому что он помер от чужой руки. Сержант обессиленно опустился на бортик песочницы, вытер испарину со лба. «Вот поэтому я и не пошел в Сидр», — протянул он, растерянным взглядом уставившись в пустоту. постоянно сталкиваться с такими страшилищами, я кончу здесь через пару дней. Да и детей бы, наверное, не завел. Как их заводить, если каждый день видишь, какие чудища существуют? Меньше знаю, крепче сплю. Через месяц-два привык бы. Я улыбнулся, прекрасно понимая, о чем он говорит. В ученики к великому Анаксагорасу я шел добровольно, мечтая выбраться из нищеты и защищать родину от монстров. Однако в реальности все оказалось куда сложнее. И без геройской романтики. «Что теперь? Вызовешь спецов?» «Да», — согласился он и механически повторил. «Да». Поднявшись, сержант направился к Бобику, но по пути остановился у дохлого монстра, нагнулся и пнул его ногой, переворачивая на спину. «Ух, какая страхолюдина!» Внезапно лихо распахнул единственный глаз. Сел рывком и, вцепившись в волосы сержанта, потянул его вниз к разъявленной зубастой пасти. Все произошло за считанные секунды, но мой мозг мгновенно проанализировал ситуацию и вынес неутешительный вердикт. Коромыслов — мертвец. Только вот этот мужик мне понравился. Добрый, порядочный, да еще и собой хотел пожертвовать. Так что я не стал церемониться и снова вызвал железного броненосца и швырнул его в пасть одноглазого лиха. Острые зубы увязли в черном тумане, и я, напитав руки магией, под завязку свернул монстру шею. Где-то сбоку без чувств валялся Коромыслов, который вырубился от ужаса. А я подсчитывал цену. 343 тени и жесточайшая резь в желудке, словно я выпил серную кислоту. Меня сильно тошнило, голова кружилась, но мысленно я ликовал от радости. Суть одноглазого лиха, его магическое ядро тонкой струйкой вливалось в изнанку и становилось частью моей теневой армии. Отличный улов. Целая одна тень вместо небольшой армии. Ну что ж поделать, лучше, чем ничего. Я рассмеялся и потерял сознание. Последней мыслью было: надеюсь, кто-нибудь вызовет полицию и скорую. Я приходил в себя постепенно, резкий больничный запах, жесткая койка, яркий свет, проникающий даже под веки, и тишина. Выждав несколько секунд, я открыл глаза и осмотрелся. Палата была одноместной, но явно не люкс. Бетонные некрашенные стены, серое застиранное белье, решетки на окнах. Справа от кровати стоял стул, на котором спал Коромыслов. Я сел, спустив ноги на холодный пол. «Эй, сержант, с добрым утром, просыпайтесь». Коромыслов вздрогнул и открыл глаза, сонно поморгал и расплылся в улыбке. «Живой!» Он в два шага подошел к кровати, наклонился и крепко меня обнял. «Спасибо тебе! Что бы кто ни говорил, я знаю, если бы не ты, я бы здесь не стоял. Да нигде бы уже не стоял. Я ж помню, как это страшилище набросилось. Хреть зубами, клац-клац! А уж изо рта у него как воняло. А потом что-то от вас прилетело, я, правда, не заметил, что именно. Да, оно и не важно. Нож, наверное, метнули, да? Я уж тогда сознание терял, а сам думал, хоть бы попали, хоть бы добили тварюку. Правда, вот выжить уже и не надеялся». Коромыслов не позволил мне и слова вставить, отступил к столу и поднял бумажный подарочный пакет, который я сперва и не приметил. Протянул его мне и неловко сказал: «Вот, за спасение. И не маши головой, это хороший коньяк. Меня, сам понимаешь, по работе благодарят и чаще всего алкоголь тащат. А я ведь не пью. Но эту бутылку держал для особого случая. Думал, может, дочери на свадьбу и себе на похороны. Но вот оно как сложилось. Неожиданно наступил этот самый особый случай». «Спасибо. Я забрал пакет, чтобы его не обижать». «Сержант, а скажи, пожалуйста, где я нахожусь? Вроде бы должен быть героем, а на банкетный зал не похоже. Скорее на тюрьму. А и сколько прошло времени?» «Да ну, как бы это, сутки прошли». Коромыслов потер затылок и тяжело вздохнул. «Я же все рассказал, но мне кажется, не очень поверили. Кабанов-то другой доложил. Ну, из Сидор, который. По его рассказу получается, что ты под ногами путался, понты кидал и на рожон лез. Еще вроде бы его оскорбил и ударил, из-за чего он и не поспел за нами, когда мы побежали детей спасать. «Ага, понял», — я хмыкнул. Дальше, наверное, он нас догнал, но мы уже валялись избитые, а монстр подбирался к ребятишкам. Герой Сидоровец прикончил страшную зверюку и вызвал подмогу. «Я говорил им...» — Коромыслов замолк на полусловии и махнул рукой. «Впрочем, неважно. Слово простого помощника участкового против слова бойца Сидор. Никто меня слушать не будет. Эти своих хорошо защищают». «Да ладно тебе, все ж хорошо. Живые и здоровые. Не торчи здесь со мной, иди занимайся делами. А как выйду отсюда, так будет время, встретимся. Отметим наш подвиг и перемелим косточки этому Кабанову». «Ну ты это... ну бывай, в общем. И тебе удачи». Когда он вышел, я задумался. Без сомнения, я нахожусь в больничной тюремной палате, но в таком случае, почему Коромыслова сюда впустили, как-то не вяжется. Впрочем, сквозь полуприкрытые веки я внимательно изучил комнату и нашел пару подозрительных мест. Ножка стула, выщербина в стене, угол оконного проема, в которых что-то чернело, что-то очень смахивающее на камеры или жучки. Вероятно, Коромыслова без его ведома использовали в качестве подсадной утки, чтобы своей искренней простотой и располагающим поведением он меня разболтал. Интересно, нам устроит перекрестный допрос? От Сидоровца Кабанова ничего хорошего ждать не приходилось. Слишком уж мерзкий тип. Что он наплел своим коллегам? В чем меня обвиняют? Да уж, разведчик из меня далеко не идеальный, вечно тянет в гущу событий. Минута, 10, час. Вызвать в допросную меня не торопились. Видимо, решили помариновать. Стандартная практика. Я сам такой пользовался. В гнетущей тишине и одиночестве люди очень скоро начинают нервничать и надумывать то, чего не было. Если человек в чем-то виноват, то с более высокой вероятностью он сознается. Даже не потребуется сценарий со злым и добрым полицейским. Орешек расколется и без этого. Но здесь они просчитались. Я погрузился в медитацию и мысленно отсчитывал секунды. Спустя 19853 секунды дверь распахнулась, и в камеру вошел мрачный надзиратель в серой форме. «Встать!» — отчеканил он. «Вас вызывают на допрос».